Перхуша подошел следом. Доктор заворочился, слез отряхиваясь. Ветер донес слабый запах выхлопных газов, и стало слышно, что в шатре работает дорогостоящий бензиновый генератор. «И где ж твой Пассат?» – спросил доктор уже без злобы, так как был рад, что безжизненное белое пространство наконец подарило ему встречу с цивилизацией. «Рядом где-то», – бормотал Перхуша, разглядывая ровный, хорошо натянутый, живородящий войлок шатра. Он заметил войлочную дверь, стукнул по ней рукавицей. Внутри сразу поплыл переливчатый сигнал. В двери открылось войлочное окошко. Показалось жующее узкоглазое лицо. «Чего надо?» «Заплутали мы, Пассат ищем». «Та, доктор, да я. Долго едем?» Лицо скрылось, окошко закрылось. «Витаминдеры!» Качнул Малахаем доктор и устало рассмеялся. «Вот угораздило встретить!» Но он был доволен. От ровного, прочного, неколебимого на ветру шатра веяло победой человечества над слепой стихией. Прошли долгие минуты. Наконец дверь открылась. «Милости просим!» Коренастый казах сделал пригласительный жест рукой. Видно было, что его оторвали от еды и что он не очень этим доволен. Доктор и Перхуша вошли в неярко подсвеченное электричеством, но хорошо нагретое помещение. К ним тут же ворча двинулись лежанки, два громадных фиолетовых дога со светящимися колокольчиками на ошейниках. Фиолетовые глаза собак уставились на вошедших. Рычащие розовые пасти сверкнули белыми зубами. «Кош!» – прикрикнул казах на собак, закрывая дверь. Собаки ворча вернулись на лежанку. Здесь же стояли два больших бензиновых самоката, висела одежда, стояла аккуратными рядами многочисленная обувь. Это была прихожая шатра. Запах дорогого, драгоценного бензина, два самоката и два холеных дога подействовали на доктора успокаивающе, а на Перхушу – подавляюще. «Раздевайтесь, будьте как дома!» Слегка поклонился доктору казах. Доктор стал раздеваться, казах принялся помогать ему. «Мне б лошадок малость погреть!» Перхуша робко скинул шапку. Пригладил свои совершенно мокрые волосы. «Сейчас хозяев спрошу!» Невозмутимо произнес казах, раздевая доктора. Он помог доктору стащить сапоги, дал ему войлочные тапочки. В прихожую вошла казашка в длинном ярком платье и в тюбетейке. Отвела в сторону плотную занавеску, сделала доктору пригласительный жест узкой рукой. «Просим вас». Доктор шагнул в проем. Перхуша остался стоять возле двери с шапкой в руке. Внутри шатра было ярче и еще теплее. Просторное круглое помещение со все теми же серыми стенами из живородящего войлока дышало кочевым уютом и резким ароматом восточных благовоний. По центру шатра, под вытяжкой, за традиционным для витаминдеров низким квадратным черным столом, восседали трое. Четвертая сторона стола пустовала. Поодаль, вдоль стен, сидели семь прислужниц. Восьмая, пригласившая доктора в шатер, тихо села на свое место у стены. Трое смотрели на доктора. «Уездный доктор Гарин», – кивнул им Платон Ильич. «За день. Баю-бай». «Скажем». Представились витаминдеры, по очереди наклоняя свои бритые головы. «За день и скажем» имели европейские лица. Баю-бай был ярко выраженным азиатом. «Вы к нам, доктор, как ангел с неба». Улыбнулся худощавый, ускалицей «за день». «В каком смысле?» Улыбнулся доктор, протирая запотевшее пенсне. «В таком, что мы крайне нуждаемся в вашей помощи». Продолжил «за день». «Кто-то болен?» Платон Ильич обвел их взглядом. «Болен», – кивнул плотный, крепкотелый скажем, с простоватым, почти крестьянским лицом. «Кто же?» «Вон там», – кивнул за день. «Наш друг Дрема». Доктор повернулся. Между двумя сидящими девушками лежало что-то завернутое в ковер. Девушки развернули ковер, и доктор увидел четвертого витаминдера, золотой ошейник со светящимися вставками из сверхпроводников и бритая голова. Голова дремы была с сильными ссадинами и кровоподтеками. Лицо слегка заплыло. Доктор осторожно подошел. Глянул, не наклоняясь. «Что с ним?» «Побили», — ответил за день. «Кто?» «Мы». Доктор перевел взгляд на умное лицо Заденя. «За что?» «Он потерял дорогие вещи». Доктор вздохнул неодобрительно. Присел на корточки, взял руку избитого витаминдора. Пульс был. «Да жив он». Огладил свою редкую бородку Баю-Бай. «Жив». Доктор потрогал лицо витаминдора. «Но у него жар». «Жар», — кивнул Скажем. «Вот в этом-то и пуки-пуки». Облизнул узкие губы за день. «А у нас и лекарств нет никаких». «Ну, это подсудное дело, господа». Оттопырил доктор нижнюю губу, глядя на избитого. «Это подсудное дело». Кивнул за день, и двое витаминдеров также качнули своими бритыми головами в знак согласия. «Но мы надеемся на ваше понимание». «Мне придется заявить». Не очень решительно произнес Платон Ильич, понимая, что за такие слова он может через минуту опять оказаться в неуютной воющей метели. «Мы вас отблагодарим», — произнес Баю-Бай, старательно выговаривая русские слова. «Я мзды не беру». «Мы отблагодарим вас не деньгами», — пояснил Зади. «Мы вам дадим снять пробу». Доктор молча смотрел на Заденя. «Снять пробу с нового продукта». Брови Платона Ильича поползли вверх. Он снял пенсне, протер его. Нос доктора от тепла порозовел. «Ну...» Он водрузил пенсне на переносицу, вздохнул, медленно покачал головой. Витаминдеры ждали, сидя неподвижно. «От этого, конечно, трудно отказаться». Беспомощно вздохнул доктор и обреченно полез за носовым платком. «А мы уж испугались, что вы откажетесь», — усмехнулся сзади. Витаминдеры рассмеялись. Засмеялись негромко и девушки-прислужницы. Доктор трубно высморкался и тоже рассмеялся. Из-за занавески просунулось сытое лицо казаха. «Хозяева, тот ямщичок просит лошадок погреть». «Сколько их?» — спросил Скажем. «Не знаю. Маленькие». «А, маленькие». Скажем переглянулся с Заденем. «Построй им закут», — приказал Задень. «А ему дай поесть». Казах скрылся. «Мне тогда нужны мои саквояжи», — забормотал доктор, снова склоняясь над избитым дремой. «И мне надо вымыть руки с мылом». Он почувствовал стыд за свою слабость, но ничего не мог поделать с собой. Ему доводилось пробовать продукты витаминдеров, когда позволял достаток. Это сильно облегчало жизнь провинциального врача. Он позволял это себе хотя бы раз в два месяца. Но последний год с деньгами стало хуже. Гораздо хуже. И без того не очень высокую зарплату сократили на 18%. Пришлось ограничить себя. И вот уже год, как доктор Гарин не сиял. Устыдившись своей слабости, он устыдился и собственного стыда. А потом, устыдившись этой двойственной стыдливости, внутренне вознегодовал. Обрушился на себя яростно и резко. «Идиот! Сволочь! Чистоплюй проклятый!» Руки его задрожали. Ему надо было чем-то занять их. Он принялся разворачивать ковер, полностью открывая лежащего. Витаминдер застонал. Тем временем две девушки принесли саквояж. Обтерли их от снега, поставили рядом с доктором. Две другие девушки принесли кувшин, таз и полотенце. «А мыло?» — спросил Платон Ильич, снимая пиджак и засучивая рукава рубашки. «Мыла у нас нет», — ответил сзади. «Нет? А водка есть?» «Этой гадости не держим», — усмехнулся Скажем. «У меня же спирт есть», — вспомнил доктор. Открыв саквояж, он вынул из него пузатую бутылочку, ополоснул руки, вытер полотенцем, затем промыл их спиртом. «Нутис!» Доктор расстегнул кофту на груди дремы, приложил к ней стетоскоп, стал слушать, подняв брови. «По сердцу его не били», — произнес Баю-Бай. Сердце в порядке? Заключил доктор и стал ощупывать конечности Витаминдера. Тот снова застонал. Руки и ноги целы? Мы били его по животу и по голове, сказал Скажем. Доктор задрал кофту Витаминдера, обнажив его живот. Стал пальпировать его, сосредоточенно нависнув порозовевшим носом над лежащим. Тот все постановал. Вздутие внутренних травм не нахожу. Опустив кофту, доктор склонился над головой. А вот здесь, похоже, сотрясение мозга. Давно он в забытии? Со вчерашнего вечера. Рвота была? Нет. Доктор поднес к носу лежащего на шатырь. Ну-ка, голубчик. Лежащий слабо поморщился. Ты меня слышишь? Тот в ответ слабо простонал. Сейчас, потерпи. Пообещал доктор. Достал шприц, ампулу, протер спиртом татуированное плечо Витаминдера и сделал ему укол. Сейчас полегчает. Он убрал шприц. А зачем вы его закатали в ковер? Витаминдеры переглянулись. Так ему покойней, ответил Скажем. Как в люльке. Зевнул за день. Мы ему еще с эту пни бараньим жиром натерли, сказал Баю-Бай. Доктор оставил это сообщение без комментариев. После укола щеки избитого порозовели. Руками-ногами шевелить можете? Громко спросил доктор. Дрема пошевелил руками и ногой. Прекрасно. Следовательно, позвоночник цел. На что жалуетесь? Запекшиеся кровью губы открылись. Ова! Что? Голова! Голова болит? Ова! Сильно? Ова! Кружится? Ова! Тошнит? Ова! Будет врать то! Скрикнул Скажем. Он за все время ни разу не блевунул. Доктор осмотрел голову избитого. Проломов нет, только гематомы. Шейные позвонки в порядке. Он достал йод, стал смазывать ссадины на лице избитого. Потом смазал их мазью календулы. Метальгин плюс и покой. Выпрямился доктор. И горячее жидкое питание. За день понимающе кивнул. Мы боялись, что помрет, произнес Баю-Бай. Опасности для жизни нет. Витаминдеры облегченно заулыбались. Вот я ж говорил. Усмехнулся за день. А метальгин есть у вас? Я вам оставлю 5 таблеток. Благодарим вас, доктор. Склонил голову Скажем. Доктор достал метальгин плюс, выдавил таблетку, поманил девушку. Стакан воды. Девушка налила. Доктор вложил таблетку в рот больного. Дал ему запить. Тот закашлялся. Спокойней, худшее позади. Успокоил его доктор. И протянул руки над тазом. Девушка облила их водой. Доктор вытер свои руки и стал спускать засученные рукава рубашки. Вот и все. Сердце его забилось в предвкушении, но он изо всех сил старался выглядеть спокойным. Присаживайтесь. Кивнул ему за день на свободное место за квадратным столом. Доктор сел, поджав ноги. «Продукт!» – скомандовал за день. Две сидящие у войлочной стены девушки открыли плоский сундук и вынули из него прозрачную пирамиду, точно такую, что попавший вчера на заснеженной дороге сломала полос у самоката перхуши. «Вот оно что!» – поразился доктор. Он понял, что потерял завернутый в ковер Витаминдер и за что его избили. И потерял-то не одну, небось всю упаковку. Да это ж просто целое состояние! Доктор смотрел на пирамиду, которую девушка осторожно поставила на середину стола. Он пробовал два предыдущих продукта Витаминдеров – шар и куб. Они не были прозрачны и были раза в два меньше пирамиды. Почему я не догадался, что это продукт? Дурак. Но она была слишком прочной. Это смутило. Да, это смутило. А там на дороге валялась, видимо, целая упаковка. Моя годовая зарплата. Бред. Доктор усмехнулся. Вы уже пробировали? Не понял усмешки доктора, Скажем. Нет, что вы. Это я так. Я попробовал только куб и шар. Ну, кто их не пробировал? Качнул налитыми плечами Баю-Бай. Это совсем новый, свежий продукт. Подмигнул пирамиде за день. Мы его пробируем пока сами. Ищем пределы. Готовимся к весне. Доктор нервный и понимающе кивнул. Надо бы обратно из Долгого проехать той же дорогой. Осторожно подумал он. За день нажал кнопку в столешне. Под пирамидкой вспыхнула газовая горелка. Она испаряется не сразу, пояснил Скажин. Не как куб и шар. Возбужденно шмыгнул носом и облизал губы доктор. Нет, вся должна равномерно нагреться. Минуты 4. Подождем. Нервно рассмеялся доктор, теряя пенсне. Подождем. Улыбнулся за день. Подождем. Расплылся в улыбке Баю-Бай. Перхуша тем временем уже ел горячую лапшу с куриным мясом, сидя в отдельном, только что выстроенном для него закуте. Раньше он никогда не видел, как строят из живородящего войлока. Прислужник Витаминдера в казах Бахтияр с чувством собственного превосходства продемонстрировал Перхуше весь процесс строительства закута. Сперва он велел ему подогнать самокат как можно ближе к стенке шатра. Затем забил снег 3 расчески, наметив периметр закута. Потом, надев защитные перчатки, выдавил на расчески из тюбика живородной войлочной пасты. Спрыснул ее спреем «Живая вода» и победоносно глянул на Перхушу. Тот стоял со своей птичьей улыбкой, положив руки на самокат, словно боясь потерять его. Серая паста зашевелилась. Из нее стал расти войлок, ворсинка за ворсинкой. 3 войлочные стены, не обращая внимания на разыгравшуюся метель, росли, огораживая самокат и его хозяина. Бахтияр стоял снаружи. «Но?» – самодовольно спросил Бахтияр. «Ловко!» – шире раскрыл рот завороженный Перхуша. «Технология!» «Технология!» Осторожно и уважительно произнес Перхуша. Едва войлочные стены доросли до головы Бахтияра, как он выхватил спрей «Мертвая вода» и побрызгал торцы стен. Рост войлока прекратился. Казах вогнал гребенку в край наибольшей стены, побрызгал ее живой водой и стал выращивать крышу закута. Оказавшийся внутри рождающегося помещения, Перхуша пригнулся, сел на сиденье самоката и, глядя на ползущую над головой крышу, зачем-то взялся за правила и вожжи. Крыша наползала, наглухо закрыв закут, отделив Перхушу и лошадей от метели, мороза и белого света. Стало темно и непривычно тихо. Перхуша еле расслышал, как казах прыскает мертвой водой, останавливая рост крыши. Потом все стихло. Лошадки, чуя, что вокруг происходит что-то особенное, замерли и не шевелились. «Как там?» – стукнул Перхуша по капору. Чалый осторожно заржал. Следом заржали 3 неразлучных караковых, потом совраски, гнедые, а в конце – медлительные каурки. Прошло еще минут 5, и темноту прорезал резкий звук электрического ножа. Казах ловко прорезал в закуте невысокую дверцу, отвел сторону, пуская в закут свет и тепло. «Испугался?» «Да нет», – заворочился на сиденье Перхуша. «Сиди, ща пожрать принесу». Перхуша остался сидеть. Бахтияр вернулся с пиалой лапши и ложкой. «Велено накормить тебя?» «Благодарствуйте», – поклонился Перхуша, принимая еду. Хоть в закуте было и не очень светло, он различил лапше куриное крылышко и с удовольствием принялся есть. Лошади в капоре, чуя, что хозяин ест, зафыркали и заржали. «Ну, ну!» – прикрикнул на них Перхуша, тюкнув ложкой по капору. «Вам еще ехать! Не до еды!» Лошади стихли, и только задира Чалый недовольно заржал. «Вот я тебя, разбойник!» – ласково бормотал Перхуша, жуя вкусную курятину. Он с удовольствием обглодал, а потом изгрыз куриное крылышко. добрые люди, думал он, быстро потея от горячей еды. Хоть и витамин дары. Прозрачная пирамида издала тонкий свистящий звук и испарилась. Горелка погасла, и в ту же секунду над столом, отделяя четверых сидящих от остального пространства и мира, сомкнулась моментально прозрачная полусфера из тончайшего живородящего пластика, настолько тонкая, что только этот звук смыкания, похожий на лопающийся непомерно большой мыльный пузырь или на полусонное размыкание влажных губ великана, выдал ее возникновение. «Мадагаскар», — слабеющими губами произнес за день традиционное приветствие пользующих витаминдоров. Доктор хотел ответить «Раксагадам», но тут же провалился в другое пространство. Серое пасмурное небо, редкие снежные хлопья. Они падают из этих серых туч, падают, падают. Пахнет сырой зимой. Оттепель или ранняя зима? Слабый ветер доносит запах дыма. Нет, так пахнет баня, которую топят по-черному. Приятный запах, запах горящей бересты. Он шевелит головой. Раздается глухой всплеск возле затылка. Он опускает глаза, возле лица жидкость. Не вода, она густая и пахнет знакомо. Знакомый, знакомый запах, но слишком густой. Подсолнечное масло! Он по горло в масле! Он сидит в какой-то емкости, наполненной подсолнечным маслом. Это черный котел, большой котел с толстым краем. Вокруг котла большая площадь. Площадь, заполненная людьми. Как их много! Их сотни, сотни! Они стоят тесно. Какая большая, огромная площадь! Дома окружают ее. Это европейские дома и огромный собор. Он где-то видел этот собор. Кажется, это Прага. Очень похоже. Да, наверное, Прага. А может и не Прага. Варшава или Бухарест? Краков! Наверное, все-таки Варшава. Ее главная площадь. И на этой площади сотни, сотни людей. Они стоят и смотрят на него. Он хочет пошевелиться, но не может. Он связан. Связан толстой веревкой. Связан так, словно он в материнской утробе. Ноги согнуты в коленях, прижаты к груди, притянуты веревкой, а руки привязаны к щиколоткам ног. Он шевелит пальцами. Они свободны. Он трогает собственные ступни, запястья крепко привязаны к щиколоткам. Он сидит на дне котла. Он касается дна котла. Он как поплавок. Так он учился плавать. Мальчиком он изображал поплавок. Это было давно. На широкой реке было солнечное тепло. Отец стоял на берегу в широкой соломенной шляпе. Отец смеялся, его очки блестели на солнце, а он изображал поплавок и смотрел на отца. На берегу стояли две лошади и пили из реки. На одной из лошадей сидел голый мальчик и презрительно смотрел на него, а он изображал поплавок. Но это было давно, очень давно, а сейчас он связан и в этом котле. Котел стоит на возвышении, это помост. Его края сбиты скобами из толстых бревен. Он различает их. Черный толстый край котла загораживает почти весь помост. Котел стоит на чем-то, и две толстые цепи идут в натяг от проушин котла к двум свежеобтесанным столбам. Цепи обмотаны вокруг этих столбов, обмотаны ровно по 4 раза и прибиты большими кованными гвоздями. Эти столбы тоже на помосте. А за помостом начинается толпа. Она смотрит на него. Многие улыбаются. Вдалеке, возле собора, что-то читают. Торжественно, нараспев. Латынь? Нет. Польский? Нет, это не польский. Это какой-то другой язык. Сербский? Или болгарский? Румынский? скорее всего, румынский. Они читают что-то, читают торжественно, даже слегка поют, нараспев читают про него. И все слушают и смотрят на него. То, что читают, касается только его. Они читают что-то про него, читают долго. Он пытается придвинуться к краю котла, чтобы хоть опереться о него подбородком и подтянуться. Но вдруг обнаруживает, что та веревка, что стягивает его щиколотки и запястья, привязана к днищу котла и удерживает его тело в середине котла. Она протянута к еще одной проушине, которая находится на дне котла сразу под ним. Он трогает пальцами эту проушину. Она гладкая, полукруглая. В нее продета толстая веревка. Он понимает, что не может никак выбраться из этого котла, даже со связанными руками и ногами. Проушина не отпустит его. Он кричит от ужаса. Толпа громко смеется, улюлюкают. Люди строят ему рожи, показывают пальцами. Женщины держат на руках детей. Дети смотрят и дразнят его. Он дергается изо всех сил и на секунду теряет сознание от ужаса. Но тут же приходит в себя, начиная захлебываться противным, вонючим маслом. Масло попадает в рот и в нос. Он кашляет, мучительно кашляет. Омерзительное постное масло. Как оно воняет! Как его много! Им легко захлебнуться! Оно тяжко колышется вокруг его тела. Этим маслом бабушка поливала кислую капусту. Теперь его так много! Оно душит своим запахом. Только слабый ветерок помогает не задохнуться. От этого запаха кружится голова. Редкие крупные снежинки падают в масло и исчезают. Падают и исчезают. Падают и исчезают. Как им хорошо. Они ни к чему не привязаны. И никому ничего не должны. Но вот чтец торжественно и громко выкрикивает последнее слово. И толпа ревет. Она ревет, вскидывает вверх руки. Ревет так, что рев резонирует в котле. И возле чугунных краев возникают едва заметные крошечные волны. И тут же кто-то входит на помост. Это подросток с факелом. Он в замшевой курточке с медными пуговками, в красных панталонах и красных туфельках с загнутыми кверху носами. Его лицо прекрасно, лицо как у ангела. Длинные каштановые волосы плавно ниспадают на плечи. На голове у подростка красный берет с соколиным пером. Подросток поднимает вверх факел. Толпа ревет! Он опускает факел под котел, наклоняется сам. Виден только берет подростка. Дрожит перышко соколиное. Раздается слабый треск, потом сильнее. Судя по всему, это вспыхивает просмоленный хворост. Треск становится громче. Черный дым выбивается из-под котла. Подросток уходит с помоста. Его берет с пером мелькает уже в толпе. Толпа ревет, улюлюкает. Он делает еще одну отчаянную попытку освободиться, напрягаясь так, что выпускает газы. Они всплывают медленными пузырями вокруг него, но веревки не поддаются. Он дергается, глотая масло, кашляя и хватая ртом воздух. Масло плещется вокруг, вонючее, густое масло. Но котел неподвижен, его нельзя даже раскачать. Он кричит так, что эхо его голоса, отразившись от собора, возвращается к нему трижды. Толпа слушает, как он кричит, потом ревет и хохочет. Он начинает плакать и бормотать о своей невиновности. Он рассказывает толпе про себя. Он называет свое имя, имя своей матери, своего отца. Он говорит о чудовищной ошибке. Он ничего не сделал плохого людям. Он рассказывает о своей благородной профессии врача. Он призывает Бога в свидетели. Он перечисляет имена больных, которых он спас. Толпа слушает и хохочет. Он говорит о Христе, о любви, о заповедях. И вдруг чувствует пятками, что дно котла стало теплым. Он вопит от ужаса и снова на секунду теряет сознание. И снова масло. Вонючее масло приводит его в чувство. Он приходит в сознание от того, что глотает масло. Он давится маслом. Его рвет маслом в масло. Толпа хохочет. Он хочет сказать о своей невиновности, но не может. У него перехватывает дыхание. Он кашляет. Кашляет мучительно. Почти с криком. Днище котла нагревается. Только центральная проушина. Проушина на дне еще прохладна. Она толстая, выступает из днища. Пальцы его держатся за проушину. Он прокашливается, собирается с мыслями, успокаивает себя и обращается к толпе с речью. Он говорит о вере. Он говорит о том, что ему не страшно умирать. Потому что он человек верующий. Он рассказывает свою жизнь. Ему не стыдно за свою жизнь. Он старался жить достойно. Старался делать добро и приносить пользу людям. Конечно, бывали ошибки. Он вспоминает девушку, которую он сделал женщиной и которая сделала от него аборт. И как он узнал, она не смогла потом иметь детей. Он вспоминает, как студентам на студенческой вечеринке в общежитии он, напившись пьяным, бросил из окна бутылку и попал прохожему по голове. Он рассказывает, как однажды не поехал к больному, и больной умер. Он много лгал за свою жизнь. Он злословил на друзей и коллег. Он рассказывал гадости о женщине, с которой жил. Он иногда жалел денег для родителей. Он не очень хотел заводить детей, хотел пожить свободно, наслаждаться жизнью. Во многом из-за этого они с женой и расстались. Он раскаивается в содеянном. Он плохо отзывался о властях. Он желал России провалиться в тартарары. Он смеялся над русским человеком. Он смеялся над государем. Но он никогда не был преступником. Он был законопослушным гражданином. Он всегда исправно платил налоги. Но котла становится горячим. Напрягшись, он опирается ногами на проушину. Она чуть теплая. Руками он удерживает собственные ноги на проушине. Он говорит, что самое страшное на свете, когда казнят невинного человека. Эта казнь гораздо страшнее убийства, ибо убийство совершает преступник. Но даже преступник, совершая убийство, дает шанс жертве спастись. Жертва может убежать, вырвать из рук убийцы нож, позвать на помощь. Убийца может промахнуться, оступиться или просто ранить жертву. Когда же казнят человека, ему не оставляют никаких шансов на спасение. В этом ужас и беспощадность смертной казни. Он всегда был и остается противником смертной казни. Но то, что происходит сейчас на главной площади этого города, гораздо страшнее смертной казни, ибо это смертная казнь невиновного. Если они все собрались здесь, чтобы казнить его, невиновного, тогда они совершают великий грех, и грех этот будет лежать вечным позором на их городе, на их детях и внуках. Он чувствует, как масло, нагреваясь у дна, всплывает вверх теплыми восходящими потоками, вытесняя прохладное масло. Масло теплое теснит масло холодное, а холодное масло опускается вниз, чтобы нагреться на дне и стать теплым маслом и всплыть наверх. Он говорит о детях, стоящих здесь, сидящих на плечах отцов. Дети видят, как его казнят. Они вырастут и узнают, что он был невиновен. Им будет стыдно за своих родителей. Им будет стыдно за свой город. Это прекрасный, красивый город. Он создан не для казней, а для радостной, благополучной жизни. Его пятки соскальзывают с проушины и касаются дна. Дно горячее. Он быстро отталкивается пятками от дна и обхватывает ступнями проушину, держится за веревку. Он говорит о вере. Вера должна делать людей добрее. Люди должны любить людей. 2000 минуло со смерти Христа, а люди по-прежнему не научились любить друг друга. Не почувствовали свое родство. Не прекратили ненавидеть друг друга. Обманывать, грабить. Люди не прекратили убивать друг друга. Могут ли люди не убивать людей? Если это возможно в одной семье, в одной деревне, в одном городке, то почему это невозможно хотя бы в одной стране? Проушина нагревается, ступням становится горячо, он отдергивает их, но они тут же опускаются на дно. Дно очень горячее, ступни отдергиваются, но не могут висеть в масле, им приходится опираться на что-то. Он опускается на дно ягодицами, обжигает их, подкладывает пальцы под ягодицы и под пятки, опирается пальцами на горячее дно, потом на проушину. Дым от костра вьется вокруг котла, попадает ему в глаза. Он закрывает глаза и кричит, что они все преступники, что их город будут судить международным трибуналом, что они совершают преступления против человечности, что по приговору международного трибунала их всех посадят в тюрьму, что на их город сбросят атомную бомбу. Толпа смеется и улюлюкает. Масло становится горячим. Горячие потоки всплывают кверху. Они, как язычки плавного пламени, лижут его спину, лижут грудь. От них нельзя ничем заслониться. Они становятся все горячее. Проушина уже горячая. Он набирает в легкие воздух и изо всех сил кричит. Он проклинает этот город. Он проклинает этих людей на площади. Он проклинает их родителей и детей. Он проклинает их внуков. Он проклинает их страну. Он начинает рыдать. Он изрыгает все ругательства, которые только знает. Он выкрикивает эти ругательства, рыдая и плюясь. Масло плещется вокруг его головы. На проушину уже совсем невозможно опираться. Она горячая, очень горячая. А дно котла уже страшно горячо. К нему нельзя даже прикоснуться. Он отталкивается от проушины и повисает в масле. Отталкивается и повисает. Отталкивается и повисает. Отталкивается и повисает. Отталкивается и повисает. Он пляшет в масле. Пляска в масле. Он начинает выть. Пляска в масле. Он воет, обращаясь уже не к толпе, а к крышам домов, ограждающих площадь. Пляска в масле! Это черепичные старые крыши. Пляска! Под ними живут люди. Пляска! Семьи! Пляши! Там женщины готовят завтраки. Пляши! Штопают белье. Пляши! Дети плачут и играют. Пляши! Дети прижимаются к матерям. Пляши! И спят в своих кроватках. Пляши! Дети спят, спят, спят в своих кроватках. Подушечки, расшитые подушечки. Матери вышивают на подушках цветы. На подушках спят дети. Спят, спят, спят и не просыпаются. Днями спят. Можно спать днями и не просыпаться. Никто за это не казнит, если ты не проснешься, если будешь спать. Он кричит и умоляет разбудить его. Он верит детям, он верит голубям на черепичных крышах. Он любит голубей. Голуби могут простить его. Голуби прощают всех людей. Голуби не убивают людей. Я умру. Голуби любят людей. Я умру. Голуби спасут его. Я умру, он превратится в голубя. Я умру, он улетит. Я умру, толпа начинает петь и раскачиваться. Я мру, что это? Я мру, народная песня. Я мру, песня этого народа. Я мру, этого прекрасного народа. Я мру, этого проклятого народа. Я мру, этого злого народа. Я мру, народ поет. Я мру, народ поет и раскачивается. Я мру, они хотят его прекрасной смерти. Я мр, но он превратится в голубя и улетит. Я мр, нет, это хор из Набукко. Я мр, они поют. Я мр. What a Sierra Solidarate. Ямр! И раскачиваются. Ямр! Поют! Ямр! Раскачиваются! Ямр! Поют! Ямр! Раскачиваются! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр!